Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен. Этот жук принесет мне счастье. Он вернет мне утраченное родовое богатство. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания. Юпитер, пойди принеси жука. Что? Жука? Масса, не буду я связываться с этим жуком. Несите его сами. Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где он хранил его. Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть сомнений. Натуралисты в то время еще не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два черных округлых пятнышка и ниже с другой еще одно подлиннее. Надкрылья были удивительно твердыми и блестели действительно, как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной. Учитывая все это, можно было не так уж строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой. «Я послал за вами», — начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр. «Я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли судьбы и жука». «Дорогой Легран, вы совсем больны. Вам надо лечиться. Ложитесь сейчас же в постель, и я побуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас лихорадит». «Пощупайте мне пульс». Я пощупал ему пульс и вынужден был признать, что никакой лихорадки у него не было. Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета. И прежде всего в постель, а затем... «Вы заблуждаетесь». «Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться». «А как это сделать?» «Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас там успех или же неудача, все равно это волнение во мне сразу утихнет». «Я буду счастлив, если смогу быть полезным. Но скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?» «Да!» «Если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в вашей нелепой затее». «Жаль, очень жаль. Нам придется идти одним». «Идти одним? Он действительно сумасшедший. Погодите, сколько времени вы намереваетесь пробыть там?» «Должно быть, всю ночь. Мы выйдем в сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой, что бы там ни было». «А вы поклянетесь честью, что когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?» «Да, обещаю. Скорее в путь. Время не ждет». Тяжелым сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около 4 часов дня, когда мы пустились в путь. Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты. Он настоял на этом не от избытка любезности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. «Чертов жук!» Вот единственное, что я услышал от Юпитера за все путешествие. Мне поручили 2 потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура. Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее, я пока решил ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо энергичные меры. Я попытался несколько раз завязать беседу о цели похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров и на все мои расспросы отвечал односложно. «Увидим!» Дойдя до мыса, мы сели в ялик и переправились на материк. Потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые, видимо, заприметил, посещая эти места до того. Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был род плато, раскинувшегося у подножия почти неприступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость. Плоскогорье, по которому мы поднимались, сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что без косы нам сквозь заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которое стояло окруженное десятком дубов и далеко превосходило и эти дубы, и вообще все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть, раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственностью общих очертаний. Когда мы пришли, наконец, к цели, Легран обернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли он взобраться на это дерево. Старик был сперва озадачен вопросом и ничего не ответил. Потом, подойдя к лесному гиганту, он обошел ствол кругом, внимательно вглядываясь. Когда осмотр был закончен, Юпитер сказал просто: «Да, масса. Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться». «Тогда не мешкай и лезь, потому что скоро станет темно, и мы ничего не успеем сделать». «Высоко залезть, масса?» «Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну. Эй, погоди, возьми и жука». «Жука, масса, вы! Золотого жука!» Закричал негр, отшатываясь в испуге. «Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если я его возьму!» «Слушай, Юпитер, если ты здоровенный рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке. Но если ты вовсе откажешься взять жука, мне придется, как это не грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой». «Совсем ни к чему шуметь, масса», — сказал Юпитер, как видно, пристыженный и ставший более сговорчивым. «Всегда вы броните старого негра. А я пошутил, и только. Что, я боюсь жука? Подумаешь, жук». И осторожно, взявшись за самый конец шнура, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево. Тюльпановое дерево, или лириодендрум тюлипиферум, великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако по мере того, как оно стареет, кора на стволе становится неровной и узловатой, а вместе с тем появляются короткие сучья. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой только на первый взгляд. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая пальцами босых ног неровности коры для упора и раза два счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола и, видимо, считал свою миссию выполненной. Главная опасность действительно была позади — Но Юпитер находился на высоте в 60 или 70 футов. «Куда мне лезть дальше, Масса Уилл?» «По толстому суку вверх! Вон с той стороны!» Негр тотчас повиновался. Лезть было должно быть нетрудно. Он поднимался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался голос, как будто издалека. «Сколько еще лезть?» «Где ты сейчас?» «Высоко! Ох, высоко! Вижу верхушку дерева, а дальше небо!» «Поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я тебе скажу! Посмотри теперь вниз и сочти, сколько всего ветвей на суку, на который ты влез! Сколько ветвей ты миновал?» «Одна, две, три, четыре, пять, подо мной пять ветвей, Масса!» «Поднимись еще на одну!» Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до седьмой ветви. «А теперь, Юп, ты полезешь по этой ветви, пока она будет тебя держать. А найдешь что-нибудь, крикни!» Если у меня еще оставались какие-нибудь сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их не осталось. Увы, он был сумасшедший. Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я терялся в мыслях, опять послышался голос Юпитера. «По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти вся сухая». «Ты говоришь, что она сухая, Юпитер?» «Да, Масса, мертвая, готова для того света!» «Боже мой, что же делать?» «Что делать?» — откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать свое слово. «Вернуться домой и сразу в постель? Будьте умницей, уже поздно, и к тому же вы мне обещали!» «Юпитер, ты слышишь меня?» «Слышу, Масса Уилл, как не слышать?» «Возьми нож! Постругай эту ветвь! Может быть, она не очень гнилая?» «Она, конечно, гнилая. Да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед, но только один». «Что это значит? Разве ты и так не один?» «Я про жука. Жук очень-очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит». «Старый плут! Не городи вздора! Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею! Эй, Юпитер! Ты слышишь меня?» «Как не слышать, Масса? Нехорошо так ругать бедного негра!» «Так вот послушай! Если ты проберешься еще немного вперед, осторожно, конечно, чтобы не грохнуться вниз, если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар, сразу как только ты спустишься». «Хорошо, Масса Уилл, лежу. А вот уже и конец». «Конец ветви? Ты вправду мне говоришь, ты на конце ветви?» «Ну, не совсем на конце, Масса. Ой, Господи, Боже мой! Что это здесь на дереве?» «Ну, что ты там видишь?» «Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо». «Ты говоришь, череп? Отлично! А как он там держится? Почему он не падает?» «А верно ведь, Масса. Сейчас погляжу. Что за притча такая? Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем». «Теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?» «Слышу, Масса». «Слушай меня внимательно. Найди левый глаз у черепа». «Ага. Да. Масса, а где у черепа левый глаз, ежели он вовсе безглазый?» «Ох, какой же ты болван, Юпитер! Знаешь ты, где у тебя правая рука и где левая?» «Ну, я знаю, как же не знать. Левой рукой я колю дрова». «Правильно, ты левша. Так вот, левый глаз у тебя с той стороны, что и рука. Ну, сумеешь теперь отыскать левый глаз у черепа? То место, где был левый глаз? Юпитер долго молчал. Потом он сказал. Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа. Но у черепа нет левой руки. Что это? На нет и суда нет. Вот, я нашел левый глаз. А что мне с ним делать? Пропусти сквозь него жука и спусти его вниз, сколько хватит шнура. Только не урони. Пропустил вас, Уилл. Это самое плевое дело — пропустить жука через дырку. Смотрите-ка... Во время этого диалога Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если б Юпитер сейчас отпустил шнурок, тот упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в 9-12 футов, после чего он велел Юпитеру отпустить шнурок и слезать поскорее вниз. Забив колышек точно в том месте, куда упал жук, мой друг вытащил из кармана землемерную ленту. Прикрепив ее за конец к стволу дерева, как раз напротив забитого колышка, он протянул ее прямо до колышка, после чего продолжал разматывать ленту и, отступая назад, отмерил еще 50 футов. Юпитер с косой в руках шел перед ним, срезая кусты ежевики. Дойдя до нужного места, Легран забил еще один колышек и, принимая его за центр, очистил круг диаметром примерно в 4 фута. Потом он дал по лопате мне и Юпитеру, сам взял лопату и приказал нам копать. Откровенно скажу, я не питаю склонности к такого рода забавам даже при свете дня. Теперь же спускалась ночь, а я и так изрядно устал от нашей прогулки. Всего охотнее я отказался бы, но мне не хотелось противоречить моему бедному другу и тем усугублять его душевное беспокойство. Так что выхода не было. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то, ничуть не колеблясь, применил бы сейчас силу и увел бы безумца домой. Но я слишком хорошо знал старого негра и понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что до Леграна, мне стало теперь ясно, что он заразился столь обычной у нас на юге манией кладоискательства, и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука и еще, наверное, упрямством Юпитера, затвердившего, что найденный жук из чистого золота. Подобные мании могут легко подтолкнуть к помешательству неустойчивый разум, особенно если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга о том, что жук вернет ему родовое богатство. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко огорчен. В конце концов, я решил проявить добрую волю, поскольку не видел иного выхода, и принять участие в поисках клада, чтобы быстрейшим и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его замысла. Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы втроем образуем весьма живописную группу, и что случайный путник, который наткнется на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений. Thank you. копали не менее 2 часов. Мы сохраняли молчание, и нас смущал только лай собаки, которая выказывала необычный интерес к нашей работе. Этот лай становился все более настойчивым, и мы начали опасаться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, расположившегося по соседству, на отдых. Точнее, боялся Легран. Я был бы только доволен, если бы смог при содействии постороннего человека вернуть домой моего путешественника. Разбушевавшегося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом немалую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату. После 2-часовых трудов мы вырыли яму глубиной в 5 футов. Однако никаких признаков клада не было видно. Мы приостановились, и я стал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако Легран, хотя и расстроенный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова взялся за работу. Яма уже имела 4 фута в диаметре и занимала всю площадь очерченного Леграном круга. Теперь мы расширили этот круг, потом углубили яму еще на 2 фута. Результаты остались все теми же. Мой золотоискатель, которого мне было жаль от души, наконец вылез из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал. Юпитер по знаку своего господина стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки свой самодельный намордник, и мы двинулись в путь домой, не произнеся ни слова.